Невольно улыбнулся и Гирин, вспомнив по-своему бессмертную фразу Андриана Николаева. «Да-да, прежде всего надо сохранять спокойствие. Спокойствие и капельку юмора, что бы там ни творилось вокруг. Только в этом случае он сохраняет какие-то шансы разобраться в том, что с ним происходит на самом деле. Пусть все идет своим чередом. Чем не гениальная мысль? В иных ситуациях главное не действие, а ожидание, точнее выжидание. Надо дать событиям определиться, а потом уже действовать незамедлительно, ибо порой промедление смерти подобно». С несколько более легким сердцем, с оттенком насмешки по отношению к самому себе и ко всему происходящему, Гирин огляделся окрест. Вцепившись мощными когтями в толстую жердь и спрятав голову под золотисто-пурпурное крыло, мирно дремал недавно такой неистовый Никеричи, этакой капризный придворный щеголь, которого сморили изысканный ужин, доброе вино и любовные утехи. Водяной в очередной раз вынырнул из воды, полохал, вытянул из-под воды неуклюжую руку лаз очень человеческим движением, почесал свою седую голову, с тоской покатился на Гирина и пропал. Только круги пошли по темной воде. А голем, присмотревшись, Гирин обнаружил, что гигант сидит неподалеку от решетки в какой-то странной, не человеческой, а скорее кошачьей позе, скрестив ноги и опираясь ладонями выпрямленных рук о пол. Впрочем, разве голем человек, разве другой сосед Гирина водяной тюлень, разве расфуфыренный Никеричи со своим подвижным хоботком носом и складными ручками петух, а колышущаяся груда теста с вырастающими из нее глазастыми грибами? Ведь это вообще черт знает что! Гирин отвел взгляд от серебристых клеток своих соседей и задумался, подперев рукой подбородок, какое слово недавно пришло ему на ум. Зверинец. Только не обыкновенный, а космический зверинец, в котором собраны животные из множества разных звездных систем галактики. По крайней мере, среди тех зверей, которые доступны его взгляду, нет ни одного, пускай экзотического, но все-таки земного существа. Какие-то шалые химеры, фантасмагория во плоти и крови. И он, лейтенант Гирин, летчик второго класса, без пяти минут кандидат в военно-воздушную академию, содержится в этом зверинце в стандартной клетке, как самый ординарный экспонат. Веселенькая история. А может быть, это не зверинец, а обыкновенный ад, который после смерти, конечно же, уготован ему, атеисту, еретику и грешнику, каковым он, несомненно, является по суровым канонам христианства. Гирин рассмеялся. Это был не истеричный, но все-таки нервный смех. Еще неизвестно, что лучше, а вернее, что хуже, банальный ад или неведомый космозверинец. Но, оглядевшись вокруг, Гирин мигом посерьезнел. Обстановка вокруг такая, что не до смеха. Конечно же, это какой-то инопланетный зверинец, скрытый в подземелье где-нибудь в горах Южной Америки, неподалеку от таинственных знаков Наски, вычерченных на поверхности Земли, как на листе бумаги, гигантских и непонятных знаков, различить которые можно лишь с достаточной высоты полета или из космоса. Если верить некоторым ученым, а в особенности журналистам, то эти знаки как раз и предназначены для космической сигнализации. Они нечто вроде створных знаков, обеспечивающих посадочные маневры звездных кораблей. Шутки шутками, а ведь и впрямь похоже, что этот фантасмагорический зверинец расположен под землей. Отсутствие окон и притока свежего воздуха, тоннельный характер помещения, очень сходного с простейшими залами метрополитена, может быть здесь, в подземных залах, перевалочная база неведомой цивилизации, корабли которой, имея вид НЛО, бороздят в разных направлениях атмосферу Земли вызывая разные происшествия и катастрофы, порождая множество дешевой газетной шумихи и серьезные научные дискуссии. А вдруг совсем неподалеку, в соседних залах, хранятся золото инков, тайные знания египетских жрецов, сокровища легендарной Атлантиды?